У Макарьева, в отличие от прочих соседей, даже на кухне было настоящее стекло. Выбежала на крыльцо старая Макарьиха, черная, сухая, как жердь. Митька по обычаю приветствовал ее импровизированной песней собственного сочинения. «Как макарьевские невестки, обгорелые головешки, как макарьиха сама обгорела головня». В Колымске молодежь и всякие дерзители бузу заводили всегда в поэтической форме. Таков был обычай, идущий от древности. Другая женская голова попыталась высунуться в окошко, но окошко, даже разбитое, было для этого слишком узко. «Ага, Катька!» — сказал Митька злым смехом. «Заманиваешь, врешь, ничего тебе не будет. На вот!» И он сделал рукой недвусмысленный жест. Голова отшатнулась от окна. Митька проводил ее новой сатирической песней. «Катерина, ой, малина, завороченная глина!» Она вышла на порог и набила себе рог. «Выйди, выйди, я тебе рог поставлю!» — прибавил он в виде пояснения. Катерина была старшая дочь Макарьева, широкая и толстая, и мятая, действительно, как глина. Она вдовела лет 5, и одно время старики ладили ее спарить с Митькой. Но Митька был однолюб. К тому же он знал, Катька за Мотьку никак не состряпает. На крик и пение вышел сам хозяин. «Чего ты, бес?» — спросил он с некоторым недоумением. Митька вообще не пьянел и не буянил. «Сам ты, бес!» — ответствовал Митька. «На кой ты мне сдался? Уходи!» «Сам уходи!» — рассердился Макарьев. «Я хозяин!» «Хозяин!» — передразнил Митька. «Хозявы, раззявы, халявы, гнилявы!» — посыпал он рифмами. «Ежели ты хозяин, то где твое неводное хозяйство?» «Жиру взбесился!» — вставил Макарьев все с тем же недоумением. «Разжирел на нашей сладкой юколи!» «Так где же твоя юкола?» — рявкнул запальчиво Ребров. «Не промышляем ее. С вашей сладкой юколы уйду на свою гнилую хачиру». Хачира — это сушеная рыба низшего качества, пища ездовых собак и бедняков. «Мотька! А, Мотька!» — он свистнул, как будто собаки. Из-за перегородки показалась третья бабья голова. «Сколько бабов!» — язвительно сказал Митька. «А стряпать нечего. Мотька, пойдем!» Так совершилось на Колыме восстание первого батрака против первого хозяина. 9. Митька и Мотька приютились на голодном конце у Безносова Кирши Токарева, и на другой день по голодному концу поползла удивительная весть. Митька созывает колымских в полицию на митинг, всех созывает вообще, казаков и мещан, якутов и всякого народу. «А чего это митин?» — спрашивали не только на голодном конце, но и в богатом углу, вблизи полицейского дома. И знающие люди объясняли. «Митька созывает, потому оно Митин. В полдень полицейская усадьба переполнилась народом. Места в избе не хватало, люди толпились на улице. С тех пор, как стоит Колымск, это была первая народная вече. Даже в церкви на Пасху ни разу не сходило столько. Исправницкий зальчик, в котором некогда веселые ноги кавалеров и дам откалывали лихо вальс казак и ланцу лансье, был набит битком. Колымчане следили друг за другом с некоторым изумлением. Откуда взялось столько? В городе было 8 десятков домов и население 5 сотен, не больше. К тому же средние люди по достатку и по возрасту, и даже молодняк постарше, были на дальних тонях. В городе остались старые да малые, нищие, больные, бедняки. Остались и купцы, неотступно сторожившие спрятанное добро. Были якуты из ближайших поселков, которые тщетно старались достать хоть осьмушку кирпича. Чайный кирпич резали на 8 частей, и за осьмушку брали по 2 горностая, и то в виде милости. Бабы, старухи и мальчишки переполняли митинг. Группа подростков с Викеши во главе, это зерно будущего комсомола, протолкались вперед и жадными глазами смотрели на зеленое сукно, покрывавшее казенный стол, широкий и пузатый. Старухи теснились значительной плотной группой. На сборище вообще замечалось расслоение участников по разным признакам: по возрасту, по полу, по богатству, по городским концам и даже, наконец, по болезням. Сифилитики, больничные и вольные, держались особо. Колымчане вообще к сифилису относятся терпимо. «Больного не кори, Бог накажет и рога привяжет». Но эти были ужасны. У них приходилось на 8 человек всего 2,5 невыеденных носа. Больничные совсем потемнели и засохли от голода. С начала разрухи их кормили недостаточно и скудно, хуже, чем у прижных собак. Только прокаженных не хватало. Их панически боялись. Им не позволяли выходить из больницы на свет. Зальчик состоял из 2 половин, соединенных аркой. А по самой середине была ступенька предательского свойства. Эта ступенька представляла удобство для официальных приемов, поднимая начальство над толпой обывателей, как будто на эстраде. Но во время танцев она была камнем преткновения для самых бойких пар и не раз подставляла им подножку и валила их наземь в самом живописном и разливчатом коленце. Спереди были поставлены скамьи, задние стояли. Маленький Трепандин и тяжелый Яким Катеринич сидели за столом на эстраде, изображая правительство. Они чувствовали себя не особенно уверенно, особенно старый Трепандин. Узенькие глазки его все время перебегали по странной колымской толпе. И правда, в толпе понемногу поднялся ропот, сперва смутный, а потом совершенно явственный. «Мука!» Овдя Чагина, корявая язвительная баба, напомнила Якимше командиру о сомнительных прошлых делах. Действительно вышло неловко. сторожами при казенном имуществе стали заведомые патентованные казнокрады –